наклонился, заглянул в замочную скважину, удовлетворенно хмыкнул, достал блестящую стальную штуковину, этакую помесь амбарного ключа с консервным ножом, приладил, пару секунд повозился, и замок щелкнул. Костяшками пальцев, приоткрыв дверь, Кацуба прислушался, кивком велел Мазуру следовать за ним. Гостиная оказалась пуста, спальня тоже. На постели лежала одежда. В углу негромко женским голосом бормотал репродуктор. Тиксонского порта объявили голодовку, требуя выплаты зарплаты. «Кейса я что-то не вижу», — тихо констатировал Кацуба. «Ну, мог спрятать куда-нибудь». «Смотри», — сказал Мазур. «Там и трусы лежат, и носки, все ненаделанное и чистенькое». Кацуба оглянулся на него. Уловив, должно быть, мысль, кинулся в прихожую, куда выходила дверь ванной. Осторожненько потянул. Дверь оказалась не заперта изнутри. Ванна была старомодно огромной, сущий бассейн из тех времен, когда про хрущевки и слыхом не слыхивали, больше даже, чем в номере Мазура. Свет горел, судя по легонькому парку, вода была еще горячей, и в ней покоился Илья Михайлович, уставившись на незваных гостей остекленевшими глазами. Вода покрывала его лицо на пару сантиметров, аккуратно подстриженные волосы легонько колыхались. Достаточно было одного взгляда. Кацуба попятился, толкнул Мазура, и они живенько вывалились в коридор, по которому как раз шагал незнакомый тип при галстуке. Иностранец он там или свой, но покосился подозрительно. Кацуба моментально обернулся и громко сказал с таким видом, словно обращался к кому-то живехонькому, оставшемуся в номере. «Раньше надо было думать, морда пьяная. Где я тебе сейчас презервативы найду?» «Эй, мужик, у тебя презервативов нет? Я бы купил». Тип при галстуке вздрогнул, сбился с шага, пробормотал что-то на языке родных осин и бочком-бочком удалился. «Ничто так не обезоруживает человека, как простой житейский вопрос», — проворчал Кацуба, захлопывая дверь. «Пошли отсюда. Совершенно ни к чему нам его находить. Мы его в глаза не видели, вообще не знаем». Паша быстренько побросал инструменты в сумку, и они без лишней спешки, ну и немедля, покинули место происшествия. «Ну вот», — сказал Кацуба на лестнице, — «как и в прошлый раз, никто не пытался нас впутать и подставить. Умиление берет от такой заботы. Интересно, чем расплачиваться придется за столь теплые отношения». «Значит, он к микрофонам отношения не имеет», — протянул Мазур. «Да уж, надо полагать. Укоротили немножко человека, чтобы не совался поперед батьки в пекло. Ну, соколы, соберитесь. Пойдем потрошить слухачей. Они сейчас в буфете сидят. Эдакая симпатичная молодая пара. Супруги, понимаете ли, по паспортам. Пока Вова вчера рыцарственно утешал даму, я, циник эдакий, беззастенчиво пошарил в столе, благо там все было не заперто. Все бумажки на показ. Некие неволенные из города-героя Москвы поселились за пару дней до нашего приезда. Горничной, надо полагать, сунули денежку, чтобы пореже копошилась в номере. А она и рада, дура, что работы меньше. А может, дождаться их и душевно побеседовать?» — выдвинул идею Мазур. «Не стоит», — поразмыслив, сказал Кацуба. 10 против 1, что это пешки. Поручили им наладить подслушку. Они стараются. Прижми тебя сейчас, Вальдемар. Много ты сможешь рассказать, к примеру, о том, кто такой Паша и где его в Тиксоне искать. Ну, то-то. Ничего путного не получится. А вот со жмуриками нам потом будет возни. Подождите минутку. Он забежал в свой номер и вышел с пакетом из плотной серой бумаги, плотно набитым. Раньше в таких продавали сахар. Бодро подкинул его на ладони. А вот когда они, голубочки молодожены, вдруг окажутся у разбитого корыта и замечутся, срочно прося инструкций, вот тут уж Паша не проворонь. «Угу», — отозвался немногословный Паш. Эту дверь Кацуба открыл так же быстро и сноровисто, и они ворвались в номер, оставив Пашу подстраховывать. Майор показал Мазуру на гостиную, а сам нырнул в спальню. Мазур старательно принялся выдвигать ящики стола и распахивать дверцы высоченного буфета. Он примерно знал, что ищет и как это должно выглядеть. Но не нашел ничего интересного. В спальне шумно разлетались вещи, Кацуба от чего-то плюнул на конспирацию и шуровал, словно неопытный жандарм в бездарном фильме. Что-то разбилось, судя по звуку, стеклянное. «Володя!» — позвал наконец майор. Мазур кинулся туда. Темно-коричневая дверца платяного шкафа была варварски взломана, а одежда выброшена прямо на пол. «Вот, полюбуйся!» — с торжествующим видом показал Кацуба. У задней стенки, помигивая красными полосочками и зелеными огоньками, стоял матово-черный агрегат размером со средний дипломат. Небрежно ногой Кацуба выкинул его из шкафа, наклонился, присмотрелся. «Неплохо. Игрушечка не из дешевых, довольно современная. Принимает сигнал от микрофона в радиусе километра. Включается автоматически при звуке голоса. Прочие удобства. Портативный набор путешественника». Агрегат, опрокинувшись, продолжал исправно функционировать, как ни в чем не бывало, мигая полосочками и огоньками. «Угу», — сказал Кацуба, — «поскольку мы с тобой здесь, это, надо полагать, в Светкином номере менты копаются. Бандура прилежно и включилась. Пошли отсюда». «Подожди, а это?» — Мазур указал на окружающий разгром. Кацуба блеснул зубами из-под реденьких усов, а минут через 10 тут еще больше беспорядка будет. Он прошел в ванную, зашумела вода. Вскоре Кацуба появился спиной вперед, старательно рассыпая из своего пакета крупный светло-желтый порошок, провел бугристую дорожку в гостиную, бросил пустой пакет прямо на пол, потянул Мазура из номера. Дверь в ванну осталась распахнутой, и Мазур успел бросить туда взгляд. Слив в раковине был заткнут какой-то светлой тряпкой, вода лилась такой толстой струей, что через пару минут должна была вольно протечь на пол, прямо на кучку порошка. «В темпе, ребята, в темпе!» — приговаривал Кацуба, ссыпаясь по лестнице. «С улицы полюбуемся». Вместо Фаины за стойкой сидела незнакомая девчонка, и Мазур быстренько проскочил мимо, положив ключ. Они перешли на противоположную сторону улицы, остановились возле гастронома на первом этаже обшарпанной пятиэтажки. «Только не пяльтесь так уж откровенно», — прошипел Кацуба. «Все равно увидим». «Ты что туда сыпанул?» — спросил Мазур. «Пустячок», — оскалился Кацуба. «Совершенно гражданскую химию. На иных заводах бочками стоит. И что характерно, стоит на нее попасть в воде, как получится форменное безобразие». Он глянул на часы. «Пора бы. Неужели успели вернуться, суки?» «Ага». Высокое полукруглое окно озарилось яркой вспышкой. Она почти сразу же пропала, потускнев, но через несколько секунд комната прямо-таки осветилась изнутри. Занимался пожар. «Ничего», — сказал Кацуба, удовлетворенно взирая на потянувшийся в приотворенную форточку дымок. «Все стены там в три кирпича. Пожарные успеют. Однако номерок, конечно, выгорит. Ну вот и посмотрим, куда наша милая парочка кинется. Давай, Паша, в отель, садись им на хвост. А я, как сознательный гражданин, в пожарную часть брякну. Телефончик этот, как неудивительно, работает. Я загодя проверил». Он в развалочку направился к телефону-автомату, помещавшемуся в будке, где все стекла до единого были выбиты. Паша с видом самого добропорядочного гражданина направился с гостиницы. Мазуру попросту некуда было направляться, и он торчал возле магазина, отмахиваясь от мятых аборигенов, искавших спонсора, искоса наблюдая, как из форточки валит уже форменный шлейф черного дыма. Его, наконец, заметили и прохожие. Собралась небольшая толпа, оживленно комментировавшая нежданное в череде серых будней развлечения. Когда Кацуба вернулся, стекло уже лопнуло от жара, и наружу вырвались устрашающие клубы. В толпе дискутировали, с пьяну это кто-то кинул чинарик или виной всему мафия. Столь изящного логического выверта Мазур поначалу не понял. Но тему сразу же подхватили еще несколько киксенцев, наперебой высказывая сногсшибательные гипотезы о складе боеприпасов, устроенном в гостинице покойным Нептуном. Заодно какой-то обтрепыш помянул и егонную сеструху, которая там всей мафией заправляла. Наконец, справа послышался душераздирающий вой, какой-то словно бы надтреснутый, и к гостинице подлетели две пожарных машины. Былые кумиры кухарок в неуклюжих брезентовых балахонах потянули шланг в вестибюль, подкатила третья машина с лестницей, каковую и стали в темпе выдвигать к дымящему окну. «Нормально получилось», — сказал Кацуба, выбираясь из толпы. «Ну, поехали на кораблик». Когда-то не так уж давно в порту наверняка поддерживалась соответствующая дисциплина, но эти славные года отошли в прошлое. Железные ворота оказались не просто распахнутыми настежь, полное впечатление успели приржаветь в такой позиции. В серой бетонной будочке сидел кто-то, но навстречу не вышел, и газик Кацубы медленно проехал на территорию, так и не подвергшись хотя бы видимости проверки. Они ехали мимо пустых причалов, мимо четырехлапых кранов, выглядевших брошенными и забытыми. Валялось ржавое железо, черные вскрытые бочки, разнообразный хлам. Иногда попадались лениво плетущиеся неизвестно куда люди. «Там в парочке мест стена вообще обвалилась. Видел?» — сказал Кацуба, пугнув клаксоном желтую худую собаку. «Заходи, кто хочешь». Вон в той стороне еще сохраняется что-то похожее на инфраструктуру. Там иногда туристские теплоходы швартуются. А так, сюрреалистическая картинка. Лондон после того, как все марсиане передохли. Мазур молчал. Солдата они увидели издали. Высокий парень в пятнистом с автоматом на плече прохаживался у трапа морской звезды, пришвартованный рядом с неказистым рыболовным сейнером, тихим и безлюдным. На голове у автоматчика красовалась лихо заломленная пограничная фуражка. Тут же поблизости стоял военный ГАЗ-66 с брезентовым верхом. «Интересное кино», — присвистнул Кацуба. «Только этого и не хватало для полного счастья». «Что делать будем?» «А что тут делать, если мы мирные ученые и идем на работу?» — дернул плечом Кацуба. «Ничего, на Ильича надеяться можно. И подбросят туда кило гашиша или там автоматик с патронами». Они вылезли и с независимым видом направились к трапу. Часовой мгновенно подобрался. «Стоять?» «А в чем дело?» Простецки округлил глаза Кацуба. «Это наш корабль, мы работать идем». «Стойте, где стоите», — распорядился часовой, отнюдь не похожий на раздолбая. «Документы есть?» «Да, все карманы набиты», — заверил Кацуба. «Слушай, парень, мы здешние, стоять!» — заявил сержант тоном, не допускающим пререканий. Для вязчего убеждения перевесил автомат на грудь. Вытащил свисток и дал две пронзительных трели. Подождал. Засвистел снова. Звонко распахнулась железная дверь ходовой рубки. На палубу, пригибаясь, выбрался высоченный офицер. «Что такое?» «Двое хотят пройти, товарищ капитан», — доложил часовой. «Говорят, с корабля». Капитан журавлиными шагами спустился по трапу. «Привычно спустился, ловко», — отметил Мазур. Протянул руку. «Документы». Скинул глаза на одного, на второго, сличая оригиналы с фотографиями, вернул. «С какой целью идете на судно?» «У нас, знаете ли, плановый выход в море», — заявил Кацуба, гордо вздернув бороденку, всем своим видом показывая, насколько он возмущен произволом для очередного погружения. «Начальство ваше должно быть прекрасно осведомлено. А, собственно, что это за налет?» «Проверка», — поправил долговязый. Сделал движение, словно собрался козырнуть, но почти сразу передумал. «Капитан Величко, имею указание произвести проверку судна». «Ну как же, воинственно насел на него Кацуба. «А тот героин, что в спасательных кругах уже нашли? Или только нелегальных китайцев из трюма вытащили?» Капитан посмотрел на него с усталой брезгливостью, махнул часовому. «Пропусти!» И придержал Мазура. «Можно с вами немного поговорить?» «Да, пожалуйста». Пожал плечами Мазур, проводил взглядом Кацубу, поднял воротник. С моря тянуло сырым ветром. «Насколько я знаю, это вы нашли труп аквалангиста?» «Мы». «С вашим напарником я уже говорил». «Нервничает ваш напарник. Весь дерганный». «Ну, не каждый день на такое натыкаешься», — сказал Мазур. «Понервничал парень, бывает». «А вы спокойны?» «Меня это тоже неприятно поразило», — сказал Мазур. «Только напарник впервые с таким сталкивается. А мне уже случалось. Профессия такая. Насмотрелся всякого». «И как вам это удалось?» «При первом погружении на дне я осматривал дно по секторам», — сказал Мазур, свято придерживаясь сочиненной Кацубой легенды. «Знаете, как это делается, нет? На дно опускается груз, к которому прикреплен длинный трос с отметками, отвечающими определенному метражу. Берешь его в руку и плаваешь по кругу. Потом переходишь к следующей отметке. Продолжаешь». «Ну, я примерно представляю. Ну, в таком случае... А что вы, собственно, от меня хотите?» «Давно работаете под водой?» 12 лет», — сказал Мазур, назвав ту цифру, что и стояла в его документах. «Как вы лично относитесь к указанной в акте причине смерти?» «Я же все уже написал», — сказал Мазур. «Поранился обо что-то. Не заметил кровотечения. Запаниковал». «Да, я помню. Вы так и считаете?» «Но я же написал». Мазур никак не мог понять, чего собеседник добивается, и откровенно замкнулся. «Написали», — кивнул капитан. «Вот только получается нестыковочка, знаете ли. В указанной вами точке твердое каменистое дно с выходами скального грунта». «Ну», — сказал Мазур, решив быть предельно неконтактным. «А между тем при тщательном исследовании обнаружились весьма любопытные вещи. И в легких, и в ране, и на гидрокостюме присутствуют совершенно нетипичные для скального дна частицы. Древесная пыль. Причем дерево очень старое. Эксперт утверждает, что его возраст несколько десятков лет. Так что это, собственно, труха. Микроскопические частицы ржавчины». «Что-то я вас не очень понимаю. Вы уверены, что обнаружили труп именно там, где... в точке, с теми координатами, что указаны в акте?» «Я под водой не пью», — сухо сказал Мазур. «Трудненько хлебать спиртное, будучи в акваланге. Можете мне поверить на слово. А поскольку был трезвый, перепутать не мог». «Однако», — подумал он, — «исследование микрочастиц. Крепенько же они подсуетились. Ну, конечно же, все это попало в легкие и на костюм в каютах Веры. Тут и гадать нечего. Как говаривал то ли Ришелье, то ли Д'Артаньян, интрига завязывается». «Совершенно не представляю, чем могу быть вам полезен», — сказал он, глядя в глаза долговязому. «Все было так, как написано в акте. Я вас, честно говоря, не понимаю». Они какое-то время мерились взглядами, причем Мазур чувствовал себя примерзко. «Свой человек, практически моряк». «Ладно, идите», — сказал капитан, не скрывая неприязни. «Не смею задерживать». «Кашин, пропусти». В рубке сидели Кацуба со Степаном Ильичем, как ни в чем не бывало, посасывавшим трубочку. «Они и вас пытали, Володя?» — участливо спросил Старпом. «Нагрянули неожиданно, перевернули все вверх дном». «Ну, это я несколько фигурально выразился, признаться. Ведут себя довольно корректно, но обшаривают все, куда только могут добраться». Последние слова определенно несли двойной смысл, судя по тому, как понимающе оскладывался Кацуба. «А что ищут?» — спросил Мазур, присаживаясь. «Не соизволили объяснить?» — развел руками Степан Ильич. «Известное дело, господа власть придержащая, капитан их до сих пор сопровождает в разысканиях. Не приказать лечить?» «Пожалуй», — кивнул Кацуба. «О, нашу очаровательную сыскаршу тормознули. Или сыскариху. Никак не придумаю, как произвести женский род для этой профессии». Мазур посмотрел в иллюминатор. Действительно, у трапа что-то энергично доказывало часовому Даша, а рядом топтался Гоша Котельников. Его УАЗик стоял неподалеку. Она показала свое удостоверение, часовой не пустил. Вновь засвистал, как соловей-разбойник, и вновь по трапу спустился долговязый капитан Величко. На сей раз обошлось без тягомотных бесед. Не прошло и минуты, как Даша появилась в рубке, сняла вязаную шапочку, встряхнула головой, расправив великолепные волосы. «Что за веселье, господа хорошие?» «А скучно им тут», — сказал Кацуба. «На нас тренируются. А может, какой-то гад насплетничал, что у нас контрабанда в трюме?» Она не ответила на улыбку, протянула: «Что-то редеют ваши ряды с ненормальной быстротой!» «Перебедуем», — мгновенно подобравшись и согнав улыбку с лица, ответил Кацуба. «А вы слышали, что в гостинице объявился еще один труп?» «Представления не имею», — изумился Кацуба. «Кто?» «Некий Осетров Илья Михайлович». «Из 415 номера. В анкете приезжающего обозначен туманно. Юрисконсульт. Прописка московская». «Первый раз слышу», — сказал Кацуба. «Утонул в ванне. Сердце, должно быть, прихватило, вот и захлебнулся». «А про пожар тоже не слышали?» «Нет? Мы так рано ушли из гостиницы». Она резко развернулась к нему. «Интересно, почему вы решили, что пожар был именно в гостинице?» «Вы же мне не дали закончить», — с обаятельной улыбкой сказал Кацуба. «Слишком рано ушли из гостиницы, уехали в порт. Потому и не представляем, что там еще в городе стряслось». «Изящно», — признала она. «Ну, мы же тоже не лаптем в лоб стукнутые». «Верю», — согласилась она. «А слышали бы вы, как энергично выражается о вас капитан Жечкин?» «Милейший человек», — сказал Кацуба. — Угу. Руки у него чешутся. Взяться за вас со всем рвением. — А не коротки ли руки? — небрежно бросил Кацуба. — Только бы вам не заиграться. Посмотрите, вы, по-моему, попали на зубок прессе. Мазур повернулся к иллюминатору. Машину трапа прибавлялось. Теперь там появился еще и старый желтый автобусик с какой-то эмблемой на боку. Эту эмблему Мазур уже видел где-то. Ага, заставка местной телекомпании. Часовой угрюмо шуганул новоприбывших. Они отошли подальше и принялись за работу. Женщина в длинном сером пальто принялась что-то проникновенно вещать в микрофон под прицелом направленной на нее камеры. Еще двое просто стояли, пялись по сторонам. У обоих висели на шее фотоаппараты. «Местное телевидение», — пояснила Даша. «А остальные газетчики. Один из Шантарска, второй из Москвы. Остальные еще не подтянулись. Но если даже не появятся, непременно придут по вашу душу в городе. Вы становитесь здесь чертовски популярны». По палубе вереницей прошли пограничники, стали сходить на берег. Вошел капитан, невозмутимый, уверенный, развел руками. «Извините, пришлось принимать гостей». «Отделались?» «Помилуйте, что у нас можно найти?» «Ну вот и прекрасно», — сказал Кацуба. «Пошлите кого-нибудь побыстрее убрать трап, пока эти архаровцы не полезли на борт». Я уже распорядился. Действительно, появились два матроса, и в авральном темпе принялись убирать трап, к великому разочарованию журналистов, и в самом деле решивших было идти на абордаж. «Инструкции прежние?» — спросил капитан. «Отходим!» — кивнул Кацуба. Глава 17. Морская кадриль. Мазур задумчиво смотрел на щит с приспособлениями, на казенном языке, именовавшимися спасательными средствами. Он уже давно уяснил, что на морской звезде во всем стремились, если не достичь идеала, то максимально приблизиться к нему. Не оплошали и здесь. Вместо банальных спасательных кругов щит был украшен несколькими рядами больших прямоугольных пакетов. Не самое последнее достижение технической мысли, но одно из новейших. Попав в воду, такой пакет автоматически раскрывается, превратившись в герметичный комбинезон. Тот мгновенно надувается, стоит влезть в него и нажать нужную кнопочку. И качайся себе на волнах, сложив белые рученьки, ожидая спасения. Идиллию портит одно. Если поблизости не окажется корабля, можешь бултыхаться в море до второго пришествия, точнее говоря, до тех пор, пока не помрешь от голода или жажды. Пакет с НЗ, прикрепленный к поясу, вмещает сущий мизер. «Тащь, голубчики!» — без особого раздражения сказал Кацуба. Мазур нехотя глянул за корму. Кабельтовых в семи по-прежнему назойливо маячил малый сторожевой корабль под новомодным пограничным флагом, зеленым с синим Андреевским крестом, обведенным белой каймой. «Интересно, а чего они хотят добиться?» — пожал он плечами. «А хрен их знает», — сказал Кацуба. «Рвение проявляют. Обидно им ничего не делать. Надо полагать...» «А вон!» — зайчик блеснул. «В бинокль таращится. Декаденты. От безнадежности». «А мы-то чем лучше?» — угрюмо бросил Мазур. «То есть мы вообще сделали что-нибудь путнее? Только потеряли, считай, половину группы». «Намекаешь, что командир из меня хреновый?» «Да брось», — сказал Мазур. «Я в таких делах небольшой специалист, и потому не могу судить, что хорошо, а что совсем бездарно. Просто результата не вижу». «Ну, конечно», — хмыкнул Кацуба. «Вам, водоплавающим, проще. Выскочили на берег, подпалили там что-нибудь с шумом и всем набором звуковых эффектов. Вот тебе и результат. Приходи, кума, любоваться». «Завидую». «Ладно, не ной. Будет тебе, похоже, результат в самом скором времени. Сейчас начнется маленький спектакль с драматическими поворотами. А конкретнее?» «Конкретнее будешь стоять и не дергаться, и вмешиваться только в том случае, если твердо уверен, что выиграешь. Пошли?» В ходовой рубке капитана не оказалось. Степан Ильич стоял над картой, временами попыхивая трубочкой, матрос держал курс, а Котельников попросту маялся от безделья, прохаживаясь по периметру вдоль стен. «Быт, примет скверный». «Отставить свист», — нейтральным тоном распорядился Кацуба. «Традиции надо чтить, а суеверия тем более». «Да я сразу и перестал», — виновато ухмыльнулся Котельников. «Как только сказали». Кацуба, заложив руки за спину, тоже прошелся вдоль стены, занудным тоном рассуждая. «Все от того, что морские и сухопутные суеверия не совпадают. А если бы они совпадали, не было бы никакой проблемы и никаких тебе недоразумений». В воздухе Мазур ощутил всей шкурой висело напряжение, еще и от того, что Кацуба совершенно на себя не походил. Вяло, расслабленно болтался по рубке, изрекая этакий поток сознания, ничуть ему не свойственную дурацкую болтовню. Сам Мазур встал так, чтобы держать в поле зрения большую часть рубки. Он не знал, какие инструкции получили остальные, и, по своему разумению, обеспечивал себе оперативный простор. «Микушевич», — позвал Кацуба, не прекращая прохаживаться вдоль стены утиной чаплинской походочкой. «Как по-твоему, пальма на вере настоящая?» «Настоящая?» — кивнул Мазур. «Тогда искусственных не делали, по-моему». «На горизонте а-ля пальма, как ты. Я пальма одинока», — нудил Кацуба. «А где-то скачет мой черноокий через саванну путь его далекий». «Идиотский шлягер. Ну какие в саванне пальмы? Или есть они там все же? Ильич, Когда у нас вера ожидается? Примерно через четверть часа, бросил старпом, по-прежнему не поднимая головы. Мазур краешком глаза подметил, как Котельников неподдельно встрепенулся. Почему вера? Да потому что я велел вторично обследовать веру со всем прилежанием, скучным голосом сообщил Кацуба. Зачем? Она летела, блажь. Ты серьезно? Я серьезно, сказал Кацуба. Не насчет блажи, а насчет моего твердого решения. У тебя что, возражение? Ну, не вижу смысла. Уж вера-то не может иметь никакого отношения к контейнерам с отравой. А кто может иметь? Кацуба резко свернул, остановился перед капитаном, по-прежнему держа руки за спиной, переступая с пятки на носок. Откуда я знаю? Чуть вымученно усмехнулся Котельников. Кацуба пожал плечами. А черт тебя разберет. Что ты знаешь, а чего не знаешь? Пакостная у тебя, Гоша, привычка. Уж извини. Помалкивать о том, что знаешь, а о том, чего не знаешь, разводить турусы на колесах. Ох, пакостная. Ты что, с цепи сорвался? Тихо спросил Котельников. Отчего такой тон? Да пошел ты, гнида! Произнес Кацуба скучным, бесцветным голосом. «Мне, друг Гоша, совершенно неинтересно, на чем тебя там сломали. Зато чертовски интересно, помнишь ли ты, сокол мой, что такое допрос третьей степени с пристрастием?» Мазур подобрался. Начиналась кадриль. В общем, Котельников вел себя, как и надлежало ожидать. Любой посторонний наблюдатель поручился бы, что его терзают сейчас доподлинная обида и натуральнейшее недоумение. «Что-то я тебя... Да кончай ты, тварь!» — бросил Кацуба с видом бесконечной усталости. «Хоть передо мной-то не изображай удивленную целочку, которой предложили сделать минет, а она понятия не имеет, что это такое». «Такова селяви, Гоша!» «Погорел, как погорел. И не надо круглых от удивления глазок, а то обижусь. Следовало бы помнить, что я только по виду раздолбай, а в голове у меня есть все же немного мозгов. Ну, хватит!» «Вот именно, что хватит!» — скучным голосом тянул Кацуба. «Нахрен нам эти игры? Не было никаких погружений к комсомольцу, ты же знал, Гоша. Оба раза под твоим чутким руководством погружались к Вере. И водолаза ликвидировали возле Веры, и незадачливого погранца. Что до последнего, то его подняли как раз из трюма Веры, а не обнаружили на дне. Соврал я тебе насчет дна, Гошенька. И в документах соврал. Да и наниматели твои тебе соврали, я так полагаю. Ты же болван, и сам не подозревал, что погранца прикончили возле Веры, а? Вот по роже вижу, не подозревал. Они тебя обыграли не столь уж и хитро. Велели клясться и божиться, что вера стопроцентно чиста, что делать там совершенно нечего. А тебя уверили, что аквалангист валяется на дне около комсомольца, соответствующим образом обработанный, чтобы все решили, будто он угробился по естественным причинам. Ну вот и выходило, что все загадки идут от комсомольца, каковой вообще не изучался. «Слушай», — севшим голосом выдавил Котельников. «Да нет, это ты слушай», — отмахнулся Кацуба. «Реконструированное недавнее прошлое выглядит примерно так. Вера должна была оставаться неосмотренной, чтобы никто посторонний ее не видел, а оба умертвия должны быть связаны с комсомольцем. Пустым, как гнилой орех. И тебя разыграли в темную». Поменяли на картах местами оба затонувших кораблика. Ты же для них был не своим, Гоша, простой подметкой. Свято верил, что это около комсомольца происходит умертвия. И я бы следом за тобой поверил, не выйди покойный Шишкодремов, но уже скончавшегося к тому времени капитана водолазного бота. Получился сплошной театр масок. Но все еще не допер? Это просто, Гоша. Твои новые хозяева тебя отправили к комсомольцу, а вот хозяева капитана его отправили, наоборот, к Вере. Очень их заинтересовала Вера. Капитан-то как раз знал, что опускает водолаза, а следом за ним и погранца, ни к какому, ни к комсомольцу, к Вере. Начинаешь понимать? Вы выходите в нужную точку. Ты, как и все прочие, кроме капитана, убежден, что исследуется комсомолец. Один капитан не верит липовым картам. У него есть настоящее. Он-то как раз довольно быстро определил, что именно на Веру смертельно опасно лезть. За что и поплатился головой. А заодно и несчастный болван Прутков, узнавший истинное положение дел. Чуточку запутано, конечно, не спорю, но если подумать, не особенно. Случались хитросплетения и посложнее. Сверхзадача, в общем, проста. Сделать источником загадок и смертей комсомолец, а Веру вообще вывести из поля зрения. Я тебе не буду подробно излагать ход своих мыслей, все дедуктивные примочки. Скажу проще. Тебя быстренько расшифровали. Тяжелым человеком был Шишкодремов, но вот работать умел. И начал я тебе компостировать мозги, подыгрывая изо всех сил. До тебя ведь только сейчас дошло, что мы крутились вокруг Веры. А? В самом деле, как тут определить? На море ориентиров нет. Что тебе скажут морские люди, тому ты и веришь. Что-то легонько стукнуло. Это милейший, невозмутимый Степан Ильич с отсутствующим видом положил поверх карты пистолет и продолжал попыхивать трубочкой. «Если смотреть глобально, — продолжал Кацуба, — ты, Гоша, старался впустую и бесславно погорел без всякой пользы. Для всех. И для себя в первую очередь. Но поскольку ты меня пока немного интересуешь как источник определенных сведений о твоих загадочных нанимателях, еще поживешь. Это я тебе гарантирую. А вот целость шкуры, если начнешь вилять, гарантировать не могу. Ты меня знаешь». Теперь у Мазура не оставалось никаких сомнений, что майор прав. Котельников лихорадочно искал выход. Выражение лица менялось так стремительно и хаотично, что видно было. Подбирает панически убедительную личину, линию поведения. И не может ничего придумать смаху. Не просчитывал такого варианта. Не сделал заготовок. Приходится импровизировать. Его рука дернулась к карману, остановилась на полпути. Он шагнул к двери, остановился. «Философский вопрос», — лениво протянул Кацуба. «Куда можно сбежать, находясь на корабле, если до берега 20 км, а весь экипаж готов пуститься в погоню?» «Гош, не выпендривайся, грустно смотреть. Пушечку на стол, сам за стол, начинай исповедоваться. Извините, что без разрешения, но мне...» Кацуба крутнулся на месте, но опоздал, как и дернувшийся было Мазур. Котельников уже захлопывал ногой дверь, в которую так не кстати ввалилась Даша Шевчук. Спиной вперед отскочил к стене, держа Дашу перед собой, выкрутив ей кисть, уперев в висок дуло пистолета. С кривой улыбочкой бросил: «А может, еще побратаемся? Ну-ка, подальше оба! Ты, руки со стола!» И все трое, 3 шага назад. Степан Ильич, не выпуская изо рта трубочки, медленно отвел руку от своего пистолета. Мазур, переглянувшись с Кацубой, отступил. Хорошо еще Даша не шелохнулась, замерла с каменным лицом, чуть побледнев. «Я ведь ее хлопну», — сказал Котельников. «Милый мой», — отозвался Кацуба, не шевелясь. «А не упускаешь ли ты парочку важных аспектов? Во-первых, она мне не мать, не сестра и не любовница. И уж тем более не из команды. Во-вторых, как только ты ее хлопнешь, моментально лишишься единственного козыря. В любом случае останешься со мной один на один. А это чревато, не находишь? Так что отпусти девочку, и пару крупных неприятностей я из списка вычеркну». «А как насчет всех?» «Ну, ты же сам понимаешь, отмену всех неприятностей я тебе гарантировать не могу. Тогда и разговора не получится. Кацуба усмехнулся. Гоша, это ж не самолет, его в Турцию не угонишь. Как в анекдоте, куда ж ты нахрен денешься? Это даже и не Куин Элизабет. Ты тоже один немаловажный аспект упускаешь, сообщил Котельников. Это рыжая, человек известный и заметный. Если вы вернетесь в город и привезете ее с пулей в башке, работать вам станет невозможно при любых вариантах. Все полетит к черту. Так что давай договариваться. Ну и что ты предлагаешь? Невозмутимо спросил Кацуба. Возьми карту со стола, Ильич, распорядился напряженно замерший Котельников. Только сначала вынь трубочку изо рта. Да этой трубочкой пистолет на пол и сбрось. Вот так. Возьми карту. Сунь под нос рулевому. Ты, длинный, хорошо разбираешься в том, что видишь? Рулевой поднял глаза на старпома, ожидая приказа. И после того, как Степан Ильич кивнул, сухо ответил. Разбираюсь. Островок, помеченный цифрами, видишь? 52/123. Рулевой угрюмо сообщил, что видит. Вот и ладушки, с нервным смешком, сказал Котельников. Ильич, подойди к ручкам и подай в машинное полный вперед. А ты, детинушка, правь прямо к острову. Тут не так уж и далеко. Там и разойдемся. По-хорошему. Ага, сказал Кацуба. Там тебя ждет подводная лодка, и уплывешь прямиком на Гавайские острова. Ну, это мое дело, что будет дальше. Он сильнее прижал дуло к Дашиному виску. Ребята, мне терять абсолютно нечего. Пожалейте девку, или лучше самих себя. Выполняйте. После короткой паузы приказал Кацуба. Старпом медленно приблизился к машинному телеграфу. Резко перекинул рукоятки. Морская звезда меняла курс, разворачиваясь градусов на 20 к норду. «Стойте спокойно», — сквозь зубы процедил Кацуба, глянув на Дашу. «Она и так стоит», — нервно усмехнулся Котельников. «Она не дура. Давно взвесила шансы. Трах!» Рассуждать было и некогда. Мазур, едва услышав хлопок и звон разбитого стекла, резко присел на корточки, успел увидеть, как пистолет в руке Котельникова взлетел вверх, словно бы сам по себе подброшенный неведомой силой, и в следующий миг новый хлопок Котельникова швырнуло к стене, на которой его голова оставила разлапистое темно-алое пятно, и он пополз вниз, согнувшись по неживому. Кацуба опередил, нырнул руками вперед, приземляясь, успел вцепиться в Дашу и отбросить ее в сторону, перекатившись по полу вместе с ней. И воцарилась немая сцена. Матрос, державший обеими руками пистолет, так и стоял, просунувшись в разбитое окно. Старпом замер с трубочкой в руке. Мазур медленно выпрямлялся. «Истерика будет, или лучше заранее хлопнуть по мордахе?» — поинтересовался Кацуба. Даша сердито отпихнула его, встала. Руки у нее легонько подрагивали, но признаков грядущей истерики что-то не замечалось. «Твердая девка», — оценил Мазур. Посмотрел на мертвеца. «Все верно. Наповал». Кацуба осматривал пистолет Котельникова с покореженным стволом. Покачивая головой, выдыхая сквозь зубы, подошел к матросу, долго разглядывал его, потом спросил: «Антитеррористическая подготовка?» Тот кивнул. «И что ж ты наделал, сокол мой ясный?» В голосе Кацубы звучала неподдельная печаль. «Без языка меня оставил». «Извините, товарищ майор. Ситуация». «Ладно», — убитым тоном сказал Кацуба. «Пушку хоть убери. Если с погранца пялятся в оптику, черти что подумают. Еще на борт опять полезут». «Не было языка, и это не язык». Степанович, распорядитесь в темпе, чтобы спровадили за борт усопшего, да так, чтобы не всплыл в обозримом будущем. И курс, конечно, меняйте. Ложитесь на прежний. Подождите, резко сказала Даша. Вы что в самом деле? Ага, как ни в чем не бывало, сказал Кацуба. На берегу, собственно, и не знают, что он поплыл с нами. Сие открывает простор для комбинаций. Но... Все я понимаю, ласково сказал Кацуба. Вы у нас служитель закона. Вам непременно нужно все обставить протоколами и формальностями. Но я-то, Дарья Андреевна, себе такой роскошь позволить не могу. Это наш кадр, хоть и скурвившийся, и разбирательство будет чисто внутреннее. Не столько из желания оставить ссор в избе, сколько из головы растет. Пусть пока думают, что он где-то в городе. Это мне дает время. И я вас умоляю, не надо глупостей с извлечением табельного оружия, цитированием Уголовного кодекса. Вы тут одна. При нужде не убоюсь приказать, чтобы вас скрутили и подержали в заперти. Межведомственные склоки меня не особо и волнуют. У меня своя задача, свое начальство, свои приказы. И, кстати, на вашем месте я бы вовсе не упоминал на берегу об этом печальном инциденте. Мы, знаете, дружненько от всего отопремся. А усопший будет лежать на дне в точке, которую вы не знаете. Так что никто вам не поверит, лишь на посмешище себя выставит. Не смотрите на меня так своими трехдюймовыми глазищами. Я вас тоже люблю и обожаю. Но на службе, извините, руководствуюсь только собственной выгодой. Ну, вы же умница. Все быстренько прикинули. Никто вас не перевербовывает. Всего-навсего предлагают смириться с очевидной истиной. Все происшедшее вам привиделось. Так и только так. Обдумали? Мазур видел, что в глазах у нее пляшут злые чертенята. Но, видимо, и в самом деле успела все обдумать. Отвернулась, отошла к окну, спросила сердито, почему ему непременно нужно было на тот остров. «Хоть убейте, не знаю», — сказал Кацуба, всем видом и тоном демонстрируя дружелюбие. «Это-то и интригует. Паршивенькая скала, безымянная даже, обозначена цифрами». И тихонько рассмеялся. «Гордая вы девушка, Дарья Андреевна, готов спорить на что угодно». Умираете от желания предпринять исследовательскую экспедицию на тот островок? Возможно. Невозможно, а точно. Но я подозреваю, нет в вашем распоряжении таких возможностей. Можно, конечно, раздобыть катер, посадить туда парочку сержантов, поплыть с ними. Но вы уверены, что они оттуда вернут? Что вы сами оттуда вернете? Я к вашей конторе отношусь, в общем, лояльно, но все здесь происходящее вам пока не по зубам. При тех убогих возможностях, которыми располагаете в Китсине. «Куда вы клоните?» — сухо спросила она. «Помилуйте, никуда я не клоню», — рассмеялся Кацуба. «Ради ваших прекрасных глаз готов на многое, в том числе и устроить высадку на загадочный островок. Не сверлите меня проницательным взглядом». «Ну да, я и сам собирался. Но я ведь могу и не делиться результатами». «Что потребуете?» «Да ничего особенного. Вы же гордая. Сами не попросите. Вот и приходится открытым текстом. Во-первых, по возвращении никому ничего не расскажете. Во-вторых, не будете на берегу ставить палки в колеса». «По-моему, я и не ставила», — сказала она с некоторой строптивостью. Даже однажды помогла вам выпутаться из скверной ситуации. Вернее, ему. Она кивнула на Мазура. «Помню, ценю», — серьезно сказал Кацуба. «Но это было раньше. А могу ли я на вас полагаться теперь?» «Хорошо», — сказала Даша. «Значит, слово против слова». «Заметано», — поклонился Кацуба. Мазур оглянулся. В дверь вошли двое матросов, неся большой сверток брезента, расстелили его рядом с трупом, непринужденно, даже равнодушно, словно по распоряжению боцмана, занимались обыденной приборкой. Потом замените стекло, распорядился Степан Ильич. Сквозняк, только простуды нам не хватало. И повернулся к Кацубе. Какие будут распоряжения? Кацуба, словно бы удивленно, пожал плечами. А какие тут могут быть распоряжения? Выходите к буям. Парни должны закончить с Верой. Вы же говорили, вырвалась у Даши. Дарья Андреевна, я же вас не учу, как устраивать облавы на воришек. Вот и мы лучше знаем, как непобедимо и легендарно себя вести в трудных ситуациях. Вы же вы фыркаете. Согласен, бывшая непобедимая и легендарная. Так ведь и давно уже на пару ступенечек опустились. Зрелище было самую чуточку сюрреалистическое. Казалось, кабели и тросы тянутся, словно бы из ниоткуда, возникая в зеленовато-синем мареве над головой Мазура. Не над самой головой, конечно, но все равно, будто из другого измерения тянут. Он вновь сидел на выпуклом борту Веры, вокруг которой вдруг оказалось наворочено столько сложностей, кровавых в том числе. Напарник вел себя лучше, чем следовало ожидать, работал без суеты и нервозности. Уже два раза выныривал из дыры и давал краткий отчет посредством блокнота. Ничего особо сенсационного Вася пока что не обнаружил. Согласно его рапортам, там внутри отыскалось еще несколько кают, обставленных с разной степенью роскоши. Гостей, конечно, не было. Даже если кто-то остался на борту, скелеты растворило море. Несколько удивляло другое. Полное отсутствие мелких вещей. Ржавый револьвер, отыскавшийся в трюме, был единственной находкой, которую можно сунуть в сумку и унести с собой. А ведь на таком корабле, личном пароходе, небедного купца должно остаться изрядно мелочей, которые вряд ли стали бы спасать при кораблекрушении. Навигационные приборы, какие-нибудь завалявшиеся в столе безделушки, металлические деньги — золото в воде ничуть не теряет вида. Да мало ли что. Быть может, в этом и не было ничего удивительного. Не зря кто-то опытный в водолазном деле проделал газосваркой целых две дыры. Хватило, надо полагать, времени, чтобы обыскать весь корабль и поднести под метелку. Вот вам версия. Банда торговцев антиквариатом, решившая поживиться на историческом судне. Это, увы, и отпадает. Не столь уж велика добыча, не окупит трудов. Можно, конечно, предположить, что при крушении, вернее, умышленном затоплении погибли все, и на борту остался не просто антиквариат, каким с течением времени стали часы от Павла Буре, золотые монеты из портмоне и прочие дребедень, а настоящие ценности. Вряд ли купец Дорофеев собирался в Норвегию с пустыми руками. Все маломальски ценное должен был сволочь на Веру. Но и эта версия, опять-таки, не объясняет всех странностей. Ни одной странности не объясняет, что вернее. Окажись кораблик трудолюбиво вычищенным от дорофеевских сокровищ, на него попросту махнули бы рукой. Оставшаяся от выкопанного клада яма никого уже не интересует. Разве что ценности до сих пор покоятся где-то в тайнике. На любом судне масса укромных местечек, где можно оборудовать тайник. А это уже проблеск. Стоит предположить, что тайник есть, и те, кто тут шарил, его так и не отыскали. Музей потому и подпалили, что опасались, в запасниках сохранились какие-то припорошенные пылью и траченные мышами документы, способные навести пытливого человека на след. Вовсе не обязательно, чтобы документы и в самом деле остались. Варнаки, изничтожившие один из немногочисленных очагов здешней культуры, могли считать, что документы уцелели. Он поднял голову. Сработало чувство опасности. То ли вода прилежно передала случайный звук, то ли темнота в отдалении как-то не так сгустилась. И тут же послышались резкие удары железом по железу, идущие сверху. Длинная, показавшаяся бесконечной дробь. сразу же Мазур увидел источник поднявшегося наверху переполоха. Они приближались с Норд-Норд-Оста. Три аквалангиста, идущие классическим наработанным дельфином, вырисовывались все четче. Вот они уже пересекли несколько условную границу между светом и мглой. Двое волокут цилиндрический предмет в половину человеческого роста, на вид довольно тяжелый. Третий держится левее и выше. Не было времени ворковать с Кацубой по телефону. В два счета Мазур отсоединил штекер, обмотал свой конец телефонного провода вокруг талии, засунул разъем за пояс, чтобы не путался под ногами, отпрянул назад и тут же сообразил, что струйка пузырей все равно его выдаст. Хорошо еще при них незаметно ничего стреляющего, только ножи на поясах. Но тем лучше. Игра нашинская. Лишь бы Вася не выпал с них, кстати. Трое не выпускают ни единого пузырька. Сие нам знакомо. Мы, знаете ли, сами с такими аквалангами главным образом и плавали. Заметили и отреагировали в хорошем темпе. Недвусмысленно. Цилиндрический груз мгновенно был выпущен из рук, медленно, тяжело пошел на дно. Вся троица схватилась за ножи. Под водой не поговоришь, а значит, придется обойтись без попыток их уболтать для начала. Разыграть у себя сельского придурка, примостившегося тут, похмелить пивком. Здесь вам глубина, здесь другие правила. Ничуть не колеблясь, Мазур выхватил нож, оттолкнулся обеими ногами от борта, взмыл над ними, аквалангист в положении навзничь, несколько более беззащитен и ограничен в маневрах, нежели тот, кто нападает на него, будучи в нормальной позиции. Разомкнулись, шарахнулись в стороны, но без попыток выстроить классический невод, о котором подумал бы в такой ситуации маломальски опытный боевой пловец.